Глава 37. И на предыдущий вечер встречи выпускников Дима не явился по одной простой причине. Его действительно не было в городе. Командировка. А отпрашиваться, просить вместо себя отправить кого-то другого, ради встречи с бывшими одноклассниками Сахновскому и в голову не приходило. С какого перепугу вообще? Что? Показать всем этим насмешникам и насмешницам, каким он стал? Глупости. Детский сад, штаны на лямках. Увидеть Яну? Попытаться завязать с ней отношения? С Денисом, насколько Диме было известно через общих знакомых, девушка рассталась через полгода после выпускного. Тогда, в начале зимы, на первом курсе, Сахновскому очень хотелось позвонить Яне, поддержать ее. Вот он, долгожданный случай. Но Дима удержался. Во-первых, он ведь дал себе слово вычеркнуть Янку из памяти. А во-вторых, он все еще был рыхлым пузанцом. А потом? Потом было уже неважно, где Яна и с кем. И на вечер встречи выпускников Дима собирался пойти только потому, что реально соскучился по одноклассникам. Хотелось увидеть, какими они стали, поговорить, выпить по маленькой и по большой тоже. Но случилась командировка, очень интересная, кстати. В общем, Дмитрию Сахновскому нравилась его жизнь. Все просто, ясно, логично, интересно, а главное – спокойно. Спокойно в плане личной жизни. Службу спокойной назвать нельзя. Постоянной девушки у Димы не было, так случались легкие, ни к чему не обязывающие романчики на месяц-другой. Но как только очередная пассия начинала обустраиваться в его холостяцкой квартире, тапочки свои приносила, вещи раскладывала в шкафу, готовила ужины, завтраки, Дима находил способ расстаться с девушкой без обид. Ну, почти без обид. А потом в телефонной трубке раздался знакомый и, казалось, забытый навсегда, голос. «Димка, это ты?» И сердце парня вдруг нервно икнуло и заметалось в груди. Да так, что стало трудно дышать, а потом сердце не нашло ничего лучшего, чем застрять где-то в районе горла, отчего Сахновский вместо нормального голоса выдал на гора сдавленный писк. «Привет, Яна». Правда, тут же откашлялся, водрузил сердце на положенное место и уже нормальным голосом продолжил. «Чем обязан?» «Фу ты, какой официоз!» – фыркнула девушка. «Ты что, недоволен? Отдел отрываю. Так я...» «Ладно, ладно, не заводись. Чего хотел-то?» «Раз через 10 лет вдруг звонишь, значит, тебе что-то от меня надо. Так что давай не будем сотрясать воздух никому неинтересными вопросами, типа «как дела?», «что нового?», «хорошо?» «Я реально занят, не обижайся». «Ну, если сильно занят, тогда...» «Яне, не ерунди. Если нужна помощь, говори». «Яне...» Дима почувствовал, что девушка сейчас улыбается, и у него мгновенно вспотели ладони. «Вот так тюфичина. Меня так только ты называл». «Ну почему называл? И называю. Рассказывай, что там у тебя». Яна рассказала. А потом они встретились. И Дмитрий Сахновский понял, что никуда ему не спрятаться от себя и своей любви. Он снова был смешным пластиком с чубчиком, подарившим букет голубоглазой девчушке с большими белыми бантами. Но самым большим потрясением оказалось то, что прятаться от себя не стоило. А он, Сахновский, редкий кретин, забравший у них с Яной минимум 5 лет счастья. Если бы он тогда все же пришел на вечер встречи выпускников, или хотя бы не тупил, не упрямился, не убеждал себя «я сильный, я сумею забыть», то они 5 лет уже жили бы вместе. И в прихожей его квартиры стояли бы смешные тапочки с пуховыми помпошками, совсем не раздражавшие теперь. И по вечерам Дима торопился домой, игнорируя призывы друзей посидеть в спортбаре, посмотреть какой-нибудь матч под пивко и дружескую беседу. Зачем ему пиво, когда дома ждет вкуснейший ужин, приготовленный любимой девушкой, и сама девушка с сияющими от счастья глазами? А еще Дима, если честно, как и большинство мужчин, был равнодушен к детишкам. Он знал, что когда-нибудь у него будут собственные дети, но это было так далеко, так гипотетически. Но теперь Дима все время думал о том, что, пойди он тогда на тот вечер, сейчас по квартире топотали бы маленькие ножки. А еще лучше 2 пары маленьких ножек, мальчугана, похожего на него, и крохотной забавной девочки, точной копии мамы, мамы Яны. И обязательно был бы пес, смешной, лохматый, терпеливо сносящий выходки малышей, верный и преданный. И кот, вроде бы независимый, но на самом деле нежнейшее существо. И вечером, когда он, Дима, возвращался бы с работы, у двери его встречали они все. И детишки, и радостно вертящие хвостом собакины, и трущиеся о ноги котейка. А потом откуда-нибудь из кухни или из комнаты прибегала сияющая от счастья Яна и бросалась ему на шею, и они целовались, и... «Елки-палки, Сахновский, ты совсем что-то рассеропился», — проворчал Дима, паркуясь на служебной стоянке. «Еще немного и мелодрамы начнешь смотреть вместо детективов и триллеров». Но устыдиться не получалось. Картинка, нарисованная воображением, была такой щемяще солнечной и теплой, такой правильной, что строить сурового мача перед самим собой не хотелось. Дмитрий Сахновский совершенно точно знал, он хочет этого. И детишек, и собаку с кошкой, и маму Яну, и веселые семейные праздники, и переодеваться в Деда Мороза, и... В кармане завибрировал и заверещал мобильник. «Кто там мой драгоценный остаток заряда расходует?» – проворчал Сахновский, с трудом вытаскивая телефон из кармана. Взглянул на дисплей. «О, Черепанов. Ну, конечно, кто же еще? Надеюсь, новости хорошие, нашего упыря-тролля поймали. Привет, Матвей, чем порадуешь?» «Если бы», – угрюмо произнес Черепанов. «Ты сейчас где?» «На службу приехал, только запарковался». «А Яна?» «А она дома». «Точно?» «А в чем дело?» Пальцы, державшие телефон, онемели, словно вместо пластика мобильник был сделан изо льда. «Дерьмовые дела, дружище. Клоуна нашли». «И разве это дерьмовые дела?» «Они самые. Клоун мертв. Давно, судя по всему. Его убили в тот же день, когда он сбежал». «Убили?» «Да. И я знаю, кто это сделал».